Как она оказалась рядом с беловолосым, девушка не поняла, просто в какой-то момент она вдруг осознала, что прижимает к себе Сефирота, а тот устало улыбается, обнимает ее за талию и гладит по голове, шепчет что-то на ухо и так хорошо на душе. Увы, долго этот момент не продлился, мощный толчок сотряс всю башню. Нацу выразился весьма доходчиво и обстоятельно. Зазвучал смех, жутковатый, полубезумный. Энергия из башни никуда не делась. Пусть я не смогу провести тонких настроек и вернуть Зерефа в этот мир, но скоро Лакрима не выдержит и взорвется, и тогда мы попадем к Зерефу. Да чего же живучий, сволочь, Сефирот пнул лежащего мага в висок, вновь выключая справочную. Осознание тем временем прокручивало варианты событий. Сбежать, судя по толчкам, банально не успеем. Разрушить башню, опять же, не успеем, да и толку будет мало. Энергия никуда не денется, значит, нужно направить ее куда-то в другую сторону, но сделать это можно лишь изнутри. В животе появился холодок, но другого варианта нет. Эльза попыталась подойти к кристаллу, но даже не думай, Сефирот, прости, я должна, если не перенаправить энергию, то мы все погибнем. Это мой долг, моя вина, что я не остановила все это раньше. И что, собираешься убиться об башню? У нас нет времени на разговоры. Скоро все рухнет. Ты права, неожиданно согласился маг, времени мало, поэтому, хочу кое-что сказать. Я люблю тебя, Чите. Губы накрыло чем-то теплым и мягким, стало так приятно, а потом наступила темнота. Сефирот, это же время. Черт, этот засранец был крут. Насколько проще было бы тихонько вогнать ему нож в спину, но не получилось, пришлось бить так. И я понял, насколько я еще далек от совершенства. Да, резерв Джерра был несколько меньше моего, но вот изощренность заклинаний неприятно поражала, самонаводящийся метеорит чего стоил, а ведь были и более занимательные штучки, недостаток мастерства приходилось компенсировать изощренностью атак и опасностью выбранных мною для сражения стихий, но даже это помогало далеко не всегда и зачастую приходилось давить или защищаться голой мощью, что не при такой уж большой разнице в резервах привело бы к тому, что меня скрутили. К счастью, свои силы Джерр все-таки тоже расходовал, и в один воистину прекрасный момент насыщенности его резерва оказалась недостаточно велика, чтобы выжигать клетки симбионта мгновенно, это и решило исход. Секундный разряд в нервы, это очень больно, да и паралич приходит, срыв заклинания и, как следствие, у меня оказывается достаточно времени, чтобы вдарить от души, ну а потом уже дело техники, воткнуть в засранца пару костяных игл для вытягивания души, зарастить ранки симбой, с учетом крутизны Джерра, да еще с минимальной подпиткой, вытягивать из него душу будет долго, что вполне успешно сочетается с некоторыми моими планами, добавить в организм еще немного своих клеток и обвешать магическими кандалами до состояния гусеницы. Теперь точно все, осталось исполнить, пожалуй, самую узкую часть в задумке, направить энергию башни туда, куда нужно мне, в любом случае, нельзя допустить, чтобы в Лакриму полезла Эльза, у меня даже при самой скверной ситуации шанс выжить есть, у нее, нету. Но, на всякий случай, лучше сказать ей то, что я давно хотел сейчас, поцелую и надавить на одну небольшую точку, выключая сознание. Хех, помнится, на первом показательном спарринге я проделал нечто похожее, вроде бы было совсем недавно, а кажется, будто столетие назад. Но все, хватит, дальше тянуть нельзя. Нацу, бери Эльзу и сваливай, передаю девушку несколько опешившему от такого развития событий Драгонслейеру. И вот еще что, девушке на пояс пристегивается мой меч в ножнах из симбионта, не хотелось бы его потерять. Ты, нет, должен быть другой выход. Нацу оставался Нацу, что ж, будем воздействовать так, как он привык, да и как раз одна стенка выбита. Хе-хе, Нацу, приготовься. К чему? Мощный бросок и Драгонслейер, сжимая в руках девушку, вылетает через прореху в стене, к полету. Поворачиваюсь к Симону, ты сам выйдешь или тебе помочь, только не забудь прихватить это тело. Легкий кивок в сторону Джерра. Помогать одноглазому не пришлось, парень был куда более изговорчив и проверять свои летные навыки не рвался. Оставшись один, я выдохнул воздух и нырнул в Лакриму, надеюсь, план сработает, иначе придется растить новое тело. А это будет очень геморно. Так, почувствовать потоки и аккуратно в них встроиться. 2 недели спустя, в Магнолии уже вторую неделю шел ливень, раньше веселая и бесшабашная гильдия пребывала в унынии и трауре. Эльза мрачно сидела и смотрела в одну точку. Как, почему все кончилось так глупо. Душу жгла вина, нет, никто не думал ее обвинять или скандалить, но отводящая взгляд Мира, ушедшая в себя Люси или Джувия, что так и не вступила в гильдию, но каждый день тихонько сидит в уголке и ни на кого не обращает внимания, лучше бы были крики. Симон и ребята остались поддержать Эльзу, но получалось у них откровенно паршиво. Даже Ур, убеждавшая девушек, что раз нет тела, то не все потеряно, делала только хуже. «Пора». Мрачный Макаров, одетый в траурный костюм, пошел к выходу. «Пора». Следом за мастером потянулись и остальные феи. Их путь лежал на небольшое кладбище у храма, где недавно появилась новая пустая могила. Та проклятая башня просто исчезла. Ни взрыва, ни вспышки, ничего, строение просто завернулось в себя. На кладбище царила тишина и уныние. Макаров пытался произнести какую-то речь, но получалось откровенно хреново, да и не слушал никто. Изменения произошли, когда туда же подошел совет, в полном составе, за исключением главы, все еще болеющего и Зигрейна, ожидающего свой приговор в уютной камере. Кажется, он повредился рассудком, хотя магов это не волновало, скорее всего его приговорят к смерти, а зачем заботиться о душевном здоровье мертвеца. Мы решили наградить его одним из освободившихся мест в совете и наречь богоизбранным, посмертно. Аук произнес свою речь с ничего не выражающим лицом. Лицемерные уки, да как у вас вообще хватило наглости припереться сюда, ведь это из-за вас, наградили, посмертно. Да засуньте себе эту награду в НЦУ. Макаров попытался успокоить Драгонслиера. КХМ, уважаемый совет, а вы в курсе, что своим выстрелом нарушили несколько десятков уложений, и так просто вы таки от меня не отделаетесь. К тому же, богоизбранного я взял с тела врага сам, а куда засунуть место среди вас, господин Драгнил вам уже подсказал. Да более знакомый голос разорвал установившуюся тишину. Маги медленно повернули голову в сторону ограды. Прислонившись к стене, стоял Сефирот, вполне живой, выглядел он, правда, весьма не очень, да и стенку парень подпирал явно не просто так, но он был жив. Мгновение и маг оказался погребен под горой весело гомонящих фей, возглавляемых неким квартетом, впрочем, остальные не сильно отставали. Я вернулся домой. Глава 23. В бездне. Если долго всматриваться в бездну, то бездна начнет всматриваться в тебя. Фридрих Ницше. Нам, что, делать больше нечего. Обитатели бездны. Сефирот. 2 недели назад. Что ж, по крайней мере, начальный этап прошел успешно, подумал я, рассматривая бушующий океан. С момента моего последнего здесь появления почти ничего не изменилось, но в то же время поменялось очень и очень многое. Размер водоема существенно увеличился, 4 реки, питающие его, тоже поменялись. На огненной появились какие-то сложные конструкции, чем-то напоминающие дамбу и, судя по всему, контролирующие течение и выдачу, так отображается возросший контроль. Реки жизни и смерти почти не изменились и все также пребывали в нетронутом состоянии, разве что стали несколько шире и полноводнее. Река тьмы, никаких контролирующих сооружений на ней не стояло, более того, сама структура реки стала куда сложнее. Теперь в ней я мог отчетливо наблюдать тысячи, если не сотни тысяч отдельных ручейков, спокойных и быстрых, горячих и холодных, черт, да некоторые вообще текли снизу вверх, в обратном направлении. Тьма многогранна, в ней сокрыто множество путей, это была моя мысль, или нет, в любом случае, я все еще чувствую странное желание добраться до истока, в прошлый раз мне не хватало силы, сейчас же в моем распоряжении мощь сотен магов и их души, прилежно собираемые создателями башни на протяжении десятков лет, да еще и эфирионом сверху приправленная. Барьер, усилие мысли и его сметает поднятым ураганом. Еще один, аналогично, не знаю, сколько это продолжалось, но, в конце концов, я пришел к истоку. Небольшой родник с антрацитовой черной водой бил из-под заросшего темным мхом камня. И это все, столько усилий и риска и ничего, кроме небольшого источника, я знал, что мое подсознание весьма сволочное, но чтобы настолько. Впрочем, что-то меня держало у родника, а желание добраться до истока все еще присутствовало, но я же уже на месте. Или нет, делаю шаг в воду, жидкость кажется ледяной, но выдержать можно. Теперь небольшой шажок к камню, и я с головой ухожу ко дну, свет меркнет очень быстро, я чувствую, как погружаюсь все глубже и глубже. Хорошо, что хоть тут нет таких условностей, как давление, температура и потребность в воздухе. Неопределенное время спустя. У этой штуки вообще дно есть? Сколько можно? Ладно, будем опускаться дальше. Прошло еще немного времени. Неожиданно мой путь закончился и... Я вынырнула из озера с черной водой. Вокруг шумел осенний лес, деревья тихо шелестели золотыми листьями, воздух был чист и прозрачен, время дня определить было трудно, сумерки и сумерки, то ли предрассветные, то ли послезакатные. Шел дождь, вокруг было очень красиво и как-то умиротворенно, что ли. Хм, я бы сказал, что местная обстановка и погода сильно пришлась бы мне по вкусу, еще бы особнячок на холме, обязательно с залом, в котором бы можно было расположить камин и удобно устроиться перед ним в кресле, прихватив по пути из библиотеки книгу, ну и бутылочку вина с собой взять, если настроение будет соответствующим. Первые подозрения, что тут что-то не так, у меня зародились, когда я вышел к небольшому холму, на котором стоял особняк, утопающий в цветущей вишне. Деревья в саду не смущало, что сейчас, вообще-то осень. Впрочем, никакой опасности или неуверенности я не чувствовал, да и проснуться смогу в любой момент, так почему бы не посмотреть на столь интересный домик. Сказано, сделано, дом встретил меня тишиной и покоем, но не заброшенностью покинутого жилища, скорее, казалось, что хозяева просто куда-то отлучились, на прогулку там или в магазин. Вот только непонятное ощущение на пределе чувствительности, словно кто-то наблюдает за мной, но, нет, никого не чувствую. Показалось, возможно, но лучше быть готовым к неприятностям. Это все еще мой внутренний мир или уже нет? Я шел, ведомый каким-то неясным чувством, словно зная расположение комнаты ходов, хотя, почему нет, если это все-таки мой мир, то и дом действительно построен мной. Интересно, что бы сказал какой-нибудь мозгоправ по поводу такого внутреннего мира? Ты бы не стал обращаться к нему, Сефирот, не в твоем характере. Да, пожалуй, я сам не заметил, как оказался в зале, с камином. Перед камином стояло два кресла, разделенных столиком, на котором расположилась бутылка вина и пара бокалов. Одно из кресел развернулось и ко входу в зал. В нем сидела изумительно красивая девушка, водопад черных волос, золотистый отблеск глаз, обрамленных длинными ресницами, аккуратный носик и тонкие губы, впрочем, в меру, фигура, также нареканий вызвать не могла. Уж обтягивающие джинсы и блузка оставляют мало простора для сомнения в формах. «Нравлюсь», — девушка приподняла бровь в поразительно знакомом жесте, «я такое частенько вижу, в зеркале». Сложно сказать, визуально, да, но внешность бывает обманчива. Недоверчив, осторожен, но в то же время может быть безрассуден и авантюрен. Как интересно, девушка пригубила вина из стоящего на столике бокала, так, а когда она успела открыть бутылку и наполнить посуду? Ведь когда я входил, бокалы были пусты, а бутылка запечатана. Почему-то я сейчас напоминаю себе девочку Алису, что с дуру сунулась в кроличью нору. Хм, тогда, почему бы не расслабиться и не начать получать удовольствие? Сажусь в соседнее кресло и наполняю свой бокал. Какой аромат? Может, представишься, а то ты мое имя знаешь, а я твое нет. Ты знаешь, кто я и как меня зовут, очередной глоток вина, и всегда знал. Хм, разве не мне лучше знать, что я знаю? Тебе, кивнула девушка, вот только что такое ты. Почему-то у меня сложилось впечатление, что надо мной самым банальным образом издеваются. Немного, еще и мысли читают. Нет, в этом нет необходимости, я просто очень хорошо тебя знаю. Кажется, у меня дернулся глаз. Так, нужно слегка успокоиться и подумать. Я где? В своем подсознании? Хм, вероятно, но тогда что тут делает кто-то еще? И ладно бы просто шиза. Но шиза женского пола, это немного слишком даже для меня. Значит, вряд ли, но она явно как-то может влиять на этот мир. А я могу, как выяснилось, могу, хоть и с некоторым трудом, если только это не подстроила моя собеседница. Дабы излишне запутать, блин, мозги реально начинают скручиваться в узелок, а паранойя орет благим матом. Так, допустим, мы оба можем влиять на мир, значит, он наш общий. Хм, с учетом разделения меня на много кусочков и рассылки в разные миры, нет, вряд ли. Сам над собой я бы так издеваться не стал, да и менять пол на женский, не-е-е, к таким экспериментам меня не тянет и вряд ли мои копии будут в этом отличаться. Но факты налицо. Разве что, это ты изначально отправила меня в симбианта. Хм, неплохие аналитические способности, близко, но не совсем. Ты все еще не понимаешь меня, мою суть. Ты, но не ты, другая ты, верно и неверно». Девушка меланхолично отхлебнула алую жидкость, а вот у меня возникло желание побить стенку головой. «Ладно, оставим это. И что же ты от меня хочешь? Я, разве это не ты пришел сюда, а разве ты не преследовала какие-то цели, показавшись передо мной?» «Да, разговор двух евреев. Мне, как и любой женщине, было любопытно». «Любопытно?» Попробовал я раскрутить ее на развитие мысли. «Да, любопытно. Безрезультатно. И ты удовлетворена?» «Не совсем. Я увидела больше, чем могло бы быть, но меньше, чем хотелось. Ты все еще слишком узко смотришь на мир. Впрочем, ты еще молод, и тебе пора, время здесь течет несколько иначе, чем ты считаешь. Приходи, когда сможешь открыть дорогу сам, а не воспользовавшись такой своеобразной отмычкой». Незнакомка каким-то образом оказалась прямо передо мной, наши лица разделяли сущие сантиметры, я мог чувствовать ее дыхание на своей коже, аромат вина от ее губ. Девушка наклонилась еще немного ближе, и я вновь оказался на берегу реки, рассматривая тысячи черных нитей, а в ушах звенел ее смех. «Ничего не понимаю», я помотал головой, «но почему мне кажется, что меня банально затроллили? Это же время, особняк на холме. Ты узнал, что хотел?» Девушка повернулась к мужчине, что занял место покинувшего мирок парня. На вид мужчине было лет 25, черные волосы до плеч, аристократические, тонкие черты лица, образ завершала мефистофельская бородка и черный кожаный плащ. «Да, Изида, должен признать, что я очень неплохо устроился там. Хорошо, хоть полученные таким способом данные лишены эмоционального окраса, хотя, ты ведь и сама все это знаешь, не так ли?» Девушка только легонько улыбнулась и пригубила вина. К тому же, блокировка памяти оказалась действительно полезна. «В самом деле», названная Изидой приподняла бровь, на что ее собеседник только хмыкнул. «В отличие от тебя, я не горю желанием издеваться над неким Вальтером Майером и его вариациями. Это исключительно твоя прерогатива, ну еще и Лауры». Конечно, при упоминании последнего имени мужчина тепло улыбнулся. «Кажется, ты начал привыкать ко мне, это хорошо. Что ж, начало пути положено, остается ждать. А пока у меня есть еще некоторые дела. До встречи». Изида просто растворилась в тенях, оставив своего собеседника слушать звуки дождя, любоваться пламенем в камине и потягивать вино. «Эх, хотел бы я тебя выловить и вытащить ответы на свои вопросы, но пленить воплощение свободы, хех, можно только с согласия этого воплощения». Мужчина достал из воздуха вторую бутылку вина и прикрыл глаза. «Сефирот, да, добро пожаловать в этот прекрасный мир. Он светел, ярок и вообще, в нем живут пони, которые кушают радугу и какают бабочками, а люди добрые и улыбаются друг другу. Пожалуй, жить там было бы дико скучно, так мир, где я очнулся, был куда как реалистичнее. И первое, что встретило меня в новом мире, была боль, чудовищная боль, вызывающая желание вырвать себе мозг и выкинуть его нафиг. Самое паршивое, что отключение чувствительности тела помогло не сильно. Я с содроганием полез смотреть, что там с моей тушкой. Может, работа немного отвлечет от ощущения забитого в череп гвоздя и расплавленного металла в жилах вместо крови. Данные по тушке вызвали двоякое ощущение. С одной стороны, пропускание через нее такой прорвы энергии заметно укрепило само тело, его выносливость и живучесть. С другой, сожженная кожа, повреждение мышц и сухожилий, выжженные глаза – это все фигня. Максимум – полдня работы симбы, но ведь была и энергетика, в которой я тоже чувствовал большие проблемы, причем, как у тела, так и у симбианта, но магию можно видеть при помощи глаз дракона, а их немного выжгло, да еще такая бездна энергии начала драконизацию. К счастью, магия жизни помешала ее проведению, иначе мое состояние было бы куда хуже, не уверен, что организм бы выдержал значительные изменения и перестройку. Так, и как я теперь выгляжу и... Кстати, а где я вообще? Заполнив пустые глазницы симбой, я начал осматриваться. Ну первое, я лежу на дне морском, аккуратно придавленный камушком, точнее, придавлена всего одна нога, но всплыть на поверхность мое тело не может, а видок, слегка измененные кисти рук, заканчивающиеся внушительными когтями, похожие приспособления есть и на ногах, лишенная кожи и залитая магией мясо приобрело легкий фиолетовый оттенок. Волосы уже начали отрастать и сейчас доходят до середины спины, но почему-то полностью черные, а из лба торчат массивные рога, еще не драконья корона, но уже и не какой-нибудь там барашек. Крылья также присутствуют, но сейчас выглядит весьма плачевно. Завершают картину милые светящиеся темно-синим линии по всему телу. Хм, кажется, там должны проходить магические каналы. Но если они и без магического зрения так светятся, то становится как-то неуютно. Так, а если взглянуть чуть-чуть со стороны, КХМ, ну здравствуй, Иллидан, даже выжженные глаза имеются, с подсветкой, для полного сходства не хватает только пары клинков. От нервного хихиканья меня спасала непрекращающаяся боль во всем теле, настроение юморить она явно не прибавляла. Нужно выбираться отсюда, желательно, поскорее, водные процедуры уже успели поднадоесть. Вот только шевелиться тоже больно, тушка, при всей своей живучести, явно на пределе. Тут произошло что-то странное. Из тела вырвался темный туман и охватил собой сферу радиусом метров 20-30, секунда и боль ослабевает, а чувство жизни, до этого рассказывающее мне о том, насколько обитаемы местные воды, сейчас сигнализирует, что ничего живого вокруг меня не осталось. Знакомый эффект, голод смерти Зерефа, так, надеюсь, это временно, иначе будет совсем хреново. Ну а сейчас нужно выбираться отсюда. О том, как я выползал на берег и приходил в себя, можно написать отдельную книгу. Самым поганым было отсутствие магии, резерв был полон, но восстановленные глаза сообщали, что если я не хочу превратиться во второго Жази, но только разве что с наличием резерва, то от волшебства стоит воздержаться. Энергоструктуры в теле при всей их массивности и потенциальной мощности на данный момент были не прочнее хрустальной вазы. Создавалось впечатление, что стоит только тронуть и все разлетится в дребезги. И как лечить эту пакость я не представлял, вся надежда на само рассосется и на полюшку. Голод смерти постепенно сошел на нет, когда тело более-менее восстановилось. Но вот усталость и боль от поврежденной энергетики проходить не спешили, в итоге путь от побережья до Магнолии занял почти 5 дней, вместо одного, быстро передвигаться я не мог, а выход в город под голодом мог вызвать дополнительные проблемы, что в таком состоянии было бы очень скверно. Конечно, приступы убивания всего живого вокруг себя прошли довольно быстро, но мало ли, лучше перебдить и поопасаться несколько дней, чем влететь в самый ненужный момент, ну а потом я просто был слишком далеко до обжитых мест. И вот, наконец-то Магнолия, как я понял, с момента в башне прошло уже 2 недели, да, вот воистину, ушел в себя и заблудился. Шел дождь. Точнее, ливень, и судя по состоянию канала, шел он уже давно, того гляди, начнется наводнение. В самом здании фей не оказалось и души, пришлось идти на собрание моих клеток в девочках и нацу, и что они забыли вне стен гильдии в такую погоду. Очень скоро я узнал, что могила с твоим собственным именем, это, знаете ли, не тот памятник архитектуры, что стремится увидеть любой нормальный индивидуум. Хуже всего было чувствовать эмоции и состояние гильдийцев. Накрыло так, что ноги едва держать стали, да и магические травмы забывать не стоит. Но вот когда приперся совет, о, аук был великолепен, коротко и емко, мертвому всегда можно отсыпать щедрой рукой, все равно ведь взять не сможет, а уж эмоции этого типа, с одной стороны, ему действительно было жаль смерти мага, но вот с другой, исполняющий обязанности главы совета не мог не вздохнуть облегченно, зная, что его головная боль прошла. Вот скажите, как в такой ситуации не испортить ему малину, как, хех, держитесь, ведь, КХМ, уважаемый совет, а вы в курсе, что своим выстрелом нарушили несколько десятков уложений, и так просто вы таки от меня не отделаетесь. К тому же, богоизбранного я взял с тела врага сам, а куда засунуть место среди вас, господин Драгнил вам уже подсказал. Уважаемый совет Мия медленно поворачивается, их взгляд видит мою потрепанную, но вполне живую тушку, и вот их лица начинают меняться, радость уртир, смешанная с чем-то, что может заставить начать краснеть очень и очень многих, удивление и радость Ямыча, и тоска и обреченность во взгляде Ауга. Кажется, он сейчас подумывает, что если в могилке не оказалось меня, то может лучше лечь в нее самому. Идея, конечно, интересная, но с этим можно и повременить. Хех, держитесь, ведь, я вернулся домой. Глава 24. Добрый доктор. Надежно зафиксированный больной в анестезии не нуждается. Из дневника экономного хирурга. Я открыл глаза. В голове было подозрительно пусто, а на грудь что-то давило. Так, посмотрим налево. Эльза и Мира, направо. Люси и Джувия. Кажется, я таки умер и попал в рай. Нет, ничего такого не было. Просто после моего возвращения девочки отказались меня куда-либо отпускать и постоянно держали в поле зрения, и если от других гильдийцев отбиться еще удалось, то от этого боевого квартета я скрыться даже не пытался, все равно не выйдет, да и зачем. В итоге, когда милые фики уже начали клевать носом, я просто сгреб их в охапку и повел домой, где мы и заняли кровать, даже не раздеваясь. Ну, раз уж я проснулся первым, то и завтрак с меня, но так не хочется выбираться, может поваляться еще немного, ну, разве что чуть-чуть. 20 минут спустя, все, нужно вставать, вставать, я сказал, давай, Сефирот, прояви силу воли. Еще полчаса спустя, Эльза сладко потянулась и выгнула спинку, тем самым увеличив давление своих несомненных достоинств на мою тушку. Да, я так и не смог выбраться, но я пытался, честно. Глаза девушки открылись, и она увидела мою улыбающуюся физиономию, секунда на анализ ситуации, и ее лицо полностью сливается цветом с волосами. Блин, да чего же она мила. С добрым утром, солнышко, тихонько шепчу девушке на ушко, после чего легонько прикусываю это ушко губами. Ух, целое цунами чувств и эмоций. А от лица воительницы уже можно прикуривать. Но вырываться или отстраняться она не стала, что не могло не радовать. Продолжить индивидуальное общение не получилось, начали потихоньку просыпаться и остальные девушки, и каждой требовалось уделить толику внимания, но как же это было приятно. А когда Джувия, сама удивленная своей смелостью, неумело, но очень старательно начала меня целовать, день однозначно начался просто замечательно. Но завтрак готовить пришлось в спешке и сразу всем коллективом. Люси была явно непривычна к такому, все-таки штат прислуги и личный повар как-то не способствуют заточке кулинарных талантов. Меня к готовке подпускать отказались, выделив роль кухонного комбайна. Нарежь, взболтай, смешай. Эльза могла приготовить что-то весьма быстро и питательно, но чего-то не хватало, то ли практики, то ли она просто привыкла питаться из серии «Что поймал, то твое». А вот Мира и Джуви устроили настоящий кулинарный поединок, сопровождаемый веселой пикировкой и советами соперницы, желательно под руку и в самый неподходящий момент. Причем, если поначалу девочки действительно как-то соперничали, то ближе к середине процесса вошли во вкус и искренне веселились, подкалывая друг друга. Сефирот завел себе гарем, Хэппи влетел через открытое окно и бухнулся на стол. А рыбка есть? Кстати, всем привет. Кошак, завидуй молча, мое благодушное настроение испортить было весьма проблематично, иначе, боюсь, девочки пустят тебя на шаурму. Предупреждение было обоснованным. Уж больно задумчиво Эльза смотрела на котейку, вращая в руках ножик. Ты как, просто перекусить прилетела или по делу? Агась, мастер просил тебя подойти, как освободишься, а также у него есть какое-то дело к Джуви. Попутно Хэппи строил глазки Мире, ход оказался удачным, и добрая девушка пожаловала крылатому вымогателю кусок рыбины, чуть ли не больше самого кота, и куда в него столько влезает. Хорошо, подойду, а ты бы лучше сел на диету, а то разжиреешь, летать не сможешь. Я фетал в ты, у фифяков тьфифакэ, с достоинством ответил коты, уминая подарок. От этой фразы я чуть было не захлебнулся соком, одновременно пытаясь нормально дышать и сдержать рвущийся из горла смех. Обожаю эту гильдию. После завтрака мы все-таки отправились в гильдию. Увы, здание все еще было недостроено, хотя первые три этажа и были готовы. Да Макарыч решил как следует расширить помещение, и теперь база фей напоминала сказочный замок. Точнее, будет напоминать. А пока это было что-то вроде небольшой каменной коробочки, окруженной строительными лесами, кучками строительного мусора и толпой феек, пытающихся из всего этого создать то, что должно быть по планам архитектора. В общем, как-то так выглядит хаос, как я подозреваю. Кошак с нами не пошел, отговорившись какими-то левыми причинами. Интересно, почему? Ответ на этот вопрос я получил весьма скоро. Миллианна как раз ходила по округе и явно кого-то разыскивала, нетрудно догадаться кого. Ня, Эль, а ты не видела кису-ня? Хм, ПДК-ковая превышена в 50 раз. Он навестил нас утром у Сефирота, а потом куда-то улетел, сдала кошачьего валькирия. Зря он тогда про гарем сказал, очень зря. Понятно, муркнула девушка, а чем это вы все занимались у Сефирота дома? Ня, и так потешно наклонила голову, мои девочки как-то замялись и растерялись. Пришлось брать инициативу в свои руки. Так завтракали. Завтрак, как известно, самая важная часть дня. Кстати, Миллиана, да, нет, я не могу не задать этот вопрос. Пусть потом меня убьют, но это того стоит, ня». Девушка утвердительно кивнула, «для друзей просто Милли. Как ты смотришь на то, чтобы стать моим фамильяром?» «Что?» Четыре возмущенных вопля. «А что, у Драгонслиера должен быть кот, но девушке мне нравится куда больше котов. А тут есть девушка-кошка, к тому же, которая любит игры со связыванием. Это ведь ты научила Эльзу вязать те забавные узелки». Да, от удивления Милли даже перестала някать, а я ощутил за спиной негодование вместе со смущением. Какой коктейль. Черт, ну нравится мне дразнить свой квартет. Ничего не могу с этим поделать. Сефирот, сзади послышалось шипение. Кажется, это была Люси. Не ожидал. А я что? Я ничего. Просто это, настоящие некомими. Кто? Опять удивление. Нет ничего лучше некомими. Красивая девушка с ушками и, возможно, хвостиком. Это воплощение совершенства и обаяния, с ней может сравниться только готичная принцесса или мой горничная в очках, милая в своей неуклюжести. Кажется, меня опять несло, передозировка магии, наложенная на повреждение энергоканалов, скорее всего, ну или прекрасное начало дня в компании четырех красавиц. Думаю, я бы быстро сошелся с Эйтером и Штейном из маг-академии. Девочки, как вы думаете, его стоит показать Полюшке? Первой в себя пришла Мира. Кажется, у нас нет другого варианта, к тому же, в любом случае пусть его проверит, согласилась Эльза и сложила руки в странном жесте. Мгновение и меня спеленали странные упругие веревки, блокируя магию внутри меня самого. Простите, господин Сефирот, но это, для вашего же блага, Джувия добавила водных пут. Да, шпанье, что тут происходит? И что это вы делаете с Сефиротом? О, Макарыч, даже с пивом. Нет, этот шанс я не упущу. Вот же черт, при виде меня он сразу же отставляет кружку подальше и ухмыляется. Иррр, облом. Ну ничего, старикан, мы еще посмотрим, кто кого. Ну, мы тут шестером играем со связыванием. Довольно интересно. Правда, несколько смущает, что на улице. Нет бы дождаться до дома. Секунд 10 народ переваривал, а потом мастер икнул. Постучал себя кулаком в грудь, не рассчитал силу, подскользнулся, попытался одновременно вздохнуть и что-то сказать и поперхнулся воздухом. А вот девочки, сильно смущены, к тому же, в их эмоциях мелькает что-то такое, опасное, не перегнул ли я палку, кхе, тьфу, опять, что это с ним? Дрияр с тоской посмотрел на опрокинутую кружку, пока он ловил равновесие и пытался прокашляться, случайно сбил ее рукой, хех, считай, что эта карма у тебя такая, старикан. Не знаем, с утра все было нормально, но чем дальше, тем страннее он себя ведет, высказала общее мнение Люси. Хаем, вот что, девоньки, тащите-ка его к Полюшке, все равно нужно было показать, а сейчас, тем более, и, пойду-ка я с вами, на всякий случай. Он что, думает, что я начну буянить? Кхаем, да. Кажется, действительно немного увлекся, но вот позволить таскать себя на руках девушке, нет, этому не бывать, пусть магии нет, но физическая сила-то никуда не делась, эх, как-то это неправильно, напрячься, слышится треск и путы лопаются, не удержать, ня, Милли большими глазами смотрит на развеивающиеся веревки, а остальные явно напряглись, стоит их успокоить. Так, стоп, никакого тащите, если кто-то из нашей компании должен носить остальных на руках, то это я, сам пойду, точно, хм, и чего это Макарыч так на меня косится, да и блеск у него в глазах мне сильно не нравится, уж не хочет ли он меня успокоить чисто на всякий случай, точно, видите, фух, вроде бы поверили, но со мной действительно что-то не то происходит, нужно разобраться в чем причина, поведение не совсем адекватно, а это не может радовать. Так, анализ, изучение, поиск аномалий. Поиск завершен, найден источник излучения типа магия внутри организма. Рекомендуется сменить носителя. Анализ завершен, не понял. Собственный источник, это как, магия разлита в мире и волшебники восстанавливают собственный резерв за счет этого, драгонслиеры имеют привязку к стихии и могут черпать энергию, жертвуя нужной стихии ее проявления из реального мира. Драконы, черт их знает, но я склоняюсь к версии с более широким каналом и сродством, собственный источник, это уж что-то совсем запредельное, да и откуда он мог взяться. Дорога за размышлениями прошла незаметно и вот мы очутились у порога лесной избушки, хм, довольно мило, огородик у крылечка, птички поют, что-то не вяжется это с образом страшной бабы-яги, как отзываются о Полюшке в гильдии, и какого зерефа вы приперлись ко мне такой толпой. Из избушки вышла старушка. Старушка имела рост под 1,90 м, плащ, визуально подозрительно похожий на драконью кожу, и густые розовые волосы. Так бы могла выглядеть Сакура из Наруто лет в 50-60, судя по характеру и роду деятельности, вполне может быть. А взглянем-ка мы на нее другими глазами, не понял, а где энергетические каналы? Эта бабулька не маг. Более того, такое я видел только 2 раза, у Жизи после закона феи, у Мистгана из Эдоласа. Только что у меня появились вопросы, много вопросов к этой пенсионерке. Видишь ли, Полюшка, мы хотели бы попросить тебя осмотреть Сефирота, он как-то странно себя ведет, плюс, пережил выстрел из Эфириона. Мастер Макаров, богоизбранный маг, глава сильнейшей в Феоре Светлой Гильдии, явно опасался собеседницы и вел себя подобно саперу на минном поле. А толпой такой зачем было переться? Ладно, давайте его сюда и выметайтесь из моего дома. Вот это рявк, драконы обзавидуются. Подавленный мастер увел за собой девушек. Да, суровый тут медик, ничего не скажешь. Вот же, чертовы люди, принесли проблем на мою голову. Ну, болезный, рассказывай, что там с тобой стряслось. Попутно женщина мешала какие-то снадобья, добавляла в них подозрительные порошочки и капала составчики, порождающие облачка различных цветовых оттенков. Да вот, считают меня психом, кажется, не знаю, с чего бы. Пожимаю плечами и присаживаюсь на кушетку. Это фейта, хм, однако, старушка почесала лоб. Так, выпей это, вот это и еще это. В меня влили 3 пузырька с разными зельями, один из которых оказался, кажется, блокатором магии или чем-то похожим. Логично, если пациент окажется буйным, лучше уменьшить его возможности как можно больше. После вливания зелий вовнутрь, добрая старушка нанесла немного и снаружи, странное ощущение, словно мазь с ментолом плюс покалывание, причем, состав был нанесен только на лицо, но холод ощущался по всей поверхности тела. Медик посмотрела на меня сквозь какое-то стекло и присвистнула: «Драгонслейер, да еще и с таким резервом, силен, но вот это что такое?» «Так, ты в последнее время лакриму не кушал, хм, ну, я как бы чуть было не был скушен ей». «Вот как, понятно-понятно, хреново», женщина помрачнела, «как ты вообще выжить умудрился?» «Магия жизни и талант Драгонслиера». «Так вот из-за кого вымерло пару гектаров леса, между прочим, на расследование этого дела магистрат Дубов выделил крупную сумму, награда за информацию, 700 тысяч драгоценных». «Впрочем, демоны с ней, вот что с тобой делать, а что со мной не так, видишь ли, мой юный самоубийца, такой контакт с лакримой, да еще, судя по всему, закачанной магией выше всяких возможных пределов очень опасен, твой организм пропитался ей по самое не могу, хотя, с учетом природы материала, у тебя произошла лакримизация костей, по идее, это должно было тебя убить, но ты почему-то остался жив и теперь я вынуждена с тобой возиться», прозвучало, как обвинение. Да, добрая бабушка, а можно на фиорском? Ох, Полюшка тяжело вздохнула, какая же молодежь безграмотная пошла, все бы вам только ломать да крушить, объясняю на пальцах. В твои кости впаяла кристаллы лакримы, с учетом насыщенности твоей жетушки магией, чувствуют они там себя очень хорошо, настолько хорошо, что начинают резонировать и излучать магию обратно в твое тело, попутно напрягая и так едва держащиеся энергоканалы. Это, мягко говоря, вредно для здоровья, как физического, так и психического. Теперь дошло, добрый доктор смотрела на меня, как на дебила, хотя, судя по ее эмоциям, за этого дебила она все-таки переживала. И какие варианты? От лакримы нужно избавиться, но я не представляю, как. Еще можно откачивать из тебя магию, но проходит она через канал, и это тоже не выход. Такая процедура тебя или убьет в тебе мага, доктор задумалась. Вся проблема в костях, эх, придется Симби поработать. Да, тогда все в порядке, просто выращу новые и постепенно заменю. Ты сделаешь что? Глаза квадратные-квадратные. Магия жизни открывает очень большие возможности для творчества. Я не знал проблемы, но теперь решить ее смогу, за какое-то время. Тебе же нельзя колдовать, дубина. Полюшка встряхнула руками.